тут же повернулся, скользнул по вагону цепким взглядом и увидел, что и парень, и девушка пробираются к безнадежно закрывающимся дверям. Ти-Джей усмехнулся и, не дожидаясь, когда хвост электропоезда скроется в туннеле, поспешил наверх к переходу. Он был уверен, что это обычный дежурный хвост, и на него у русской контрразведки нет ровным счетом ничего. Однако у Ти-Джея на сегодня были запланированы встречи, и обнаруживать свои контакты перед русскими он не собирался. Конвейер. Соню ломали 7 часов подряд, с 2 ночи до 9 утра, и, разумеется, Коростелев использовал все, внятно объяснил, что такое русская зона, и что с ней будут делать на каждом этапе вхождения в эту новую русскую жизнь. Ковалевская молчала. Коростелев попросил ее не строить иллюзий и сразу принять во внимание, что русская зона – это прежде всего антисанитария, почти неизбежный туберкулез и абсолютно неизбежное насилие во всех его мыслимых формах, впрочем, и в немыслимых тоже. Как об стенку. Коростелев указал на то, что даже по протеровскому заявлению ей грозит не менее 4 лет, а уж если ей докажут, а в басманном суде и не то доказывают, шпионаж, то, может, будет и 7, и 8, и каждый год она, абсолютно не умеющая жить жизнью скота, будет просить небеса о смерти, как о высшей награде. Бестолку. Она просто закрылась, как устрица. И лишь к 9, когда Коростелев и сам совершенно выдохся, проронила: «Я учитывала, что это может случиться со мной в России». Иван Иванович оживился. Любое слово было намного лучше этого упертого молчания. «И что? Я ехала сюда, чтобы этого стало меньше. Не шпионить, а спасти родину». Слышавший этот разговор из соседнего кабинета Соломин мысленно матюгнулся и дал измученному Коростелеву отбой. «Теперь твоя очередь», — из рук в руки передал он заокеанскую птицу капитану Исаеву. «Давай ставь ее на конвейер, а к вечеру мы снова подтянемся». «Она что, у вас не спала?» — поморщился только появившийся на работе Исаев. «А ты откуда в ментовку свалился?» — зеркально поморщился Соломин. «Из института благородных девиц?» А буквально через полчаса дала знать о себе прослушка. «Юрий Максимович, у нас контакт». «Кто?» «Лондон, Кудров». Полковник Соломин просиял и с размаху ударил кулаком о стол. «Я знал, я чувствовал». «Можешь соединить?» «Без проблем», — с чувством собственного достоинства отозвался старший смены. Аллигатор. Ровно в 9 утра на стол Николая Ивановича Смирнова легли данные испытаний всех 50 образцов твердотопливных двигателей. «Но вы сами знаете», — без улыбки проронил Кубышка, Смирнов кивнул и скупым жестом показал, что хочет остаться один. «Да, он знал, что это научный подлог, но иного выбора ему жизнь не предоставила». Вздохнул, завязал тесенки на папке и поднял трубку телефона, нацепил очки и из записной книжки выудил визитку с телефонами Дэвида. Тщательно набирал вечно занятую восьмерку, и только на 12-й минуте АТС сработало, и раздался слабый, но долгожданный гудок, словно комарик просился испить крови. Декан быстро набрал десятку, а затем код страны 44. Дальше пошли цифры личного телефона, треск, писк, гудок, затем тишина — и глухой ответ. «Здравствуйте, профессор Кудров слушает». «Алло?» «Здравствуйте, как дела, Дэвид?» «Хорошо. Здравствуйте, как у вас?» «А кто говорит?» «Ой, извините, профессор, это профессор Смирнов из Москвы, из России». «А, Николай, приятно вас слышать. Как идут дела?» «Все в порядке? Как наша работа?» «Да, это я, все в порядке. Окей. Вы обязаны приехать». «Простите, что-то не так? Что-то случилось?» «Нет, ничего ужасного, все хорошо. Приезжайте в Москву, мы готовы, работа закончена». «Правда?» «Великолепно, мои поздравления. Окей, я приеду к вам на следующей неделе». «Ой, нет, не на следующей, завтра, пожалуйста». «Завтра? Вы что, серьезно?» «Да, да, абсолютно». «Хм, ну хорошо, я буду очень скоро». «Правда, очень скоро?» «Прекрасно, я вас встречу в аэропорту». «Отлично». «Да, жду вас, очень жду». «Итак, профессор, очень скоро увидимся. Прощайте». «Прощайте, пока». Профессор Смирнов удовлетворенно повесил трубку. Последнюю произнесенную фразу он помнил еще из далекого детства. Ее произносили в английской спецшколе в районе метро Первомайская, где он жил с бабушкой. Каждый день, прощаясь с учителями, они так и говорили «пока» и про себя добавляли нехитрую английскую рифму «аллигатор». Но особо продвинутые ученики, к которым Коля Смирнов в то время не относился, щеголяли витиеватым продолжением. Фойвелл Крокодел. Ныне Смирнов законно гордился тем, что может разговаривать с партнерами на чистом английском языке. Ну, так ему казалось, и никто не старался его разубеждать. Да и некому было его просвещать относительно правильного употребления времен и артиклей. Своих проблем хватает. Николай Иванович вздохнул. Знать бы тогда, что английский язык поможет ему в самые сложные моменты жизни, наверное, он учился бы за троих. Так, чтобы быть не только одним из лучших физиков страны, но и прекрасным англофоном. Хотя и полученных в средней школе знаний вполне хватало даже для этого сложного контракта. Благо, хоть британцы взяли на себя все трудности технического перевода. Смирнов открыл настольный календарь и пометил красным карандашом всю следующую неделю от понедельника до пятницы. Делегация Королевского столичного университета Лондона, как правило, проводила всю неделю, включая уикенд, в Москве. Им нравилось ходить вечерами в театр, по выходным в галереи и музеи. Британцы умели получать удовольствие от жизни. Олигарх. То, что дело нечисто, Артем чувствовал давно, начиная с этого странного задержания, ну, а когда уже к 4 утра в разговоре с дежурным офицером рокового отделения он услышал фамилию Проторов, невидимые пазлы в голове сложились в считанные мгновения. Юра? Кроме самого Артема, только Юра да его спутница слышали в ресторане, что у Сони есть какие-то проблемы с Проторовым. Так что вероятность участия во всех этих чудесах контрразведки, учитывая совокупность улик, была очень велика. Ну-ну. В 5 утра Артем знал о Проторове все, что должен знать его налоговый инспектор. В 6 он позвонил рано встающему однокашнику и узнал неафишируемое приложение к уже начавшему складываться в голове делу. К 7 утра он почерпнул в интернете 2-3 детали о наклонностях Проторова. Так что к 8, когда олигарх прибыл в свой офис в центр Москвы, Артем был готов к любому разговору. «Зачем вам участие в этой подставе?» Прямо поинтересовался он. «Не из-за денег же, на самом деле». Проторов капризно пожевал губами. «Ну, у меня тоже есть самолюбие. Обещала одно, а как дошло до дела...» «Я был рядом, когда вы ей звонили», — прямо сказал Артем. «Вы были нетрезвы, и ваши предложения были далеки от всяческих приличий». «Вы что, слышали?» — засомневался олигарх. Артем кивнул, и не только я. «Второй свидетель, полковник госбезопасности Соломин Юрий Максимович. Дать вам его телефон, он подтвердит. И, кстати, он тоже обещал ей поддержку в том случае, если вы...» Проторов умоляюще выставил руки вперед. «Все, не надо». Артем немного подождал и, видя, что Проторов ни на что не может решиться, покачал головой. «Я знаю, что вы пошли на это не из-за денег, но и не из-за давления же налоговых структур. Подумайте сами, ну, если они вам что-то и сделают, то не из-за женщины же, нереальный какой-то расклад». Проторов молча жевал губами. У него определенно было какое-то самооправдание, что-то вроде того, что с ним поступили нечестно. Теперь, когда обнаружились целых 2 конкретных свидетеля его звонка, все выглядело совсем уж некрасиво. «Ладно», — вздохнул он, — «я заберу заявление». «Когда вы хотите?» «Немедленно», — поднялся Павлов. «Нельзя терять ни секунды». Он действительно так считал. Более того, Артем всей шкурой чуял, вокруг происходит нечто действительно значительное.